13. Ребекка никогда не отличалась разговорчивостью, но сегодня она превзошла саму себя. И то, что она сказала, не укладывалось в голове, оно там взрывалось. Я, если честно, не хотел даже верить собственным глазам и ушам. Что за существо сейчас передо мной стоит? Черный волк? Энормос? Я не сводил взгляда с нечеловеческого лица сестры, а мозг в бешеном темпе вычислял, что делать дальше. Умереть ради империи и рингов, как просит Ребекка? Черта с два. Если уж умирать, то ради чего-то более стоящего. «Сделай это, мой брат», — повторила Ребекка и шагнула в мою сторону. «Я убью тебя легко и быстро. Ты не почувствуешь боли. Твое тело слабо. Мне даже не нужно знать твой мартем, чтобы убить тебя. Да я его не знаю, ты очень скрытный. Но это не важно. Скоро мы воссоединимся, как делали это всегда, после каждой нашей смерти. Мы всегда были вместе. Вспомни. Вспомни, Рэй, кто ты на самом деле. Вспомни, кем ты впервые родился. Тот, кто поместил тебя в это тело, заключил вулкан в наперстке. Разве ты не понимаешь?» Я шагнул назад. «Бекки, давай уйдем и обсудим все в другом месте». «Рэй, ты не сможешь от меня уйти. Я не позволю тебе уйти. Рэй!» Ладони Ребекки вспыхнули голубым огнем, она развела руки в стороны, будто хотела обнять. «Не бойся смерти, Рэй. Она прекрасна». Смерти я не боялся, но моя ладонь уже сжимала рукоять револьвера. Я вынул его машинально. Вытянул руку и взвел курок, прицелившись сестре точно в лоб. «Бекки, стой на месте». «Рэй, неужели ты бросаешь меня?» Ребекка сделала еще один шаг и оказалась так близко, что ствол моего револьвера коснулся ее лба. Оружие я не отвел, и Ребекка улыбнулась. «Стреляй, глупый мой брат. Сопротивляйся, сколько сможешь, но вряд ли ты продержишься больше 5 секунд». Как только ее ладони взметнулись вверх над головой, я прошептал «Прости меня, Бекки» и пустил пулю ей в лоб. Тут же взвел курок и снова выстрелил, теперь уже в горло, потом в грудь, дважды. Ребекка отшатнулась в угол, в котором до этого стояла, и замерла, склонив голову и опустив руки. Я метнулся к двери, на ходу вынимая связку ключей. Чуть не поскользнулся на полу, он был залит кровью и завален останками Шеридана. Ключ успел войти в замочную скважину, а вот повернуть его времени у меня не хватило. Ребекка очнулась. «Ты посмел в меня выстрелить?» Ее голос наполнился ненавистью, стал угрожающе громким. «Рэй, ты посмел в меня выстрелить? В меня? Такого ты себе никогда не позволял!» «А теперь ты сбегаешь, как крыса!» На самом деле я не сбегал. Вряд ли сестра дала бы мне сбежать, но в тесной камере против Ребекки у меня не было шансов, что и подтвердилось в следующее мгновение. Меня отшвырнуло в стену, но я вовремя успел подставить плечо и подключить к обороне Кадо. Развернулся прямо в воздухе и пустил в ответ гравитационный эрк. От столкновения двух мощных эргов, моего и Ребекки, по штукатурке пошли трещины. Пространство палаты наполнилось длительным и режущим ухо треском. По коридору 7-го отделения пронесся гул. Я повернулся к Ребекке, прижавшись спиной к липкой багровой стене. «Драться со мной собрался?» — спросила Ребекка. «Ты не оставляешь мне выбора», — ответил я. «А могли бы просто уйти и объединиться, только на моей стороне». Сестра покачала головой. Ее правая рука до самого локтя покрылась раскаленными углями. Они тлели, переливались светом и наполняли тесную палату жаром. «А может, все же на моей стороне?» — спросила сестра. «Моя сторона надежнее, чем твоя. Ты так не думаешь?» Не услышав от меня ответа, она сделала резкий мах рукой и метнула в меня огненный хвостатый шар. Щит выставлять я не спешил, когда и без того было мало, поэтому полагался лишь на реакции тела, а оно реагировало молниеносно. Как ни странно, я перестал ощущать действие препарата, что вколол мне Шеридан. Это было похоже на то же наваждение волнами, как в случае с рунным влиянием медсестры Хлои. Меня разом отпустило, и я уже не чувствовал заторможенности. Это и помогло мне увернуться от огня. Шар пронесся мимо и угодил в стену, рассыпавшись искрами. Ребекка подняла руки, и теперь они обе горели огнем, а потом загорелась и она сама, и пол вокруг нее. Сестра смотрела на меня сквозь языки пламени и улыбалась. В ее глазах пылал тот же огонь. Она теснила меня в угол, пресекая любые попытки подобраться к двери. Я пустил в ход сюрикены. Острые звезды полетели в сестру одна за другой. В цель попала лишь одна, все остальные Ребекка отбила. Да и та, что вошла в ее тело в районе ключицы, отвалилась сама собой. Огонь охватил половину палаты, накаляя воздух адским жаром. Не продохнуть. «Рэй!» — услышал я сквозь шум и потрескивание пламени. «Твой обугленный труп найдут уже через полчаса. Смирись!» «Смириться. Единственное, чего я себе никогда не позволял». Я бегло оглядел дьявольское кострище, что развела вокруг себя Ребекка, выхватил все метательные ножи, имевшиеся у меня. Против Ребекки они были бесполезны. Добавил к этому револьвер, он тоже не особо-то помог, и сосредоточился, отходя в угол. Я решился на мутацию металла по третьему варианту. Материала было чересчур много, я это понимал, да и момент выбрал не самый удачный, чтобы ставить эксперименты, но выбора у меня было немного. В одной руке я сжал ножи, в другой — револьвер. Вся эта сталь должна была стать моим продолжением, частью моего тела. Она должна была оградить меня от ран. Я вспомнил, как дрался с Питером Соло, и в какой именно момент мое тело начало вбирать свойства металла. Это было похоже на защитную реакцию при смертельной опасности, при ранении. Тут мне, похоже, повезло. Ребекка — опасность смертельная. И ее огонь тоже. Я направился прямо в бушующее пламя, а оно охватило уже две трети палаты, так что сделать мне пришлось всего четыре шага. «Рэй!» — услышал я снова. «Ты смирился? Ты сам идешь на смерть?» Языки пламени коснулись моего раскаленного тела, штанины брюк вспыхнули мгновенно, и в то же самое время в руках начал плавиться металл, он впитывался в кожу ладоней, как в губку. Вот только стоять в огне, как Ребекка, я не смог. Тут же отшатнулся в угол и принялся сбивать себя пламя. Брюки обгорели оплавленными дырами, кожа ног покрылась ожогами. Но это только поначалу. Потом боль начала стихать, притупляться. Не знаю, как это назвать. Ощущение, будто я подчинил себе боль собственного тела. Оно стало податливым. На секунду показалось даже, что мой дух проник в каждый кровеносный сосуд, слился с кожей, впитался в кости и мышцы, во все органы Теодора Ринга, что его тело перестало отчуждать меня и повиновалось, выполняя все мои желания. А сейчас мне нужно было только одно. Я направился к Ребекке прямо через огонь. Это был один из самых безумных поступков, что я совершал за последние 4 недели, а совершил я их не так уж и мало. С каждым сделанным мной шагом огонь расступался, обтекал меня аморфной оранжевой массой, исходил жаром, трещал, поглощая мебель палаты. Ребекка увидела меня, когда я был от нее уже в паре шагов. На ее безучастном лице отразились ужас и благоговение. «О, брат мой!» — выдохнула Ребекка, отступая к стене. «Ты обретаешь мощь! Ты покоряешь новое тело!» Огонь вокруг нас начал терять силу, пока не исчез совсем, оставив после себя черные стены, едкий дым и запах гари. Я засучил рукава пиджака и оголил руки. Увидев их, Ребекка замерла. Я подошел к ней и обхватил ее шею стальной рукой, прижимая затылком к стене. Ребекка не дышала и не сопротивлялась, она лишь смотрела на меня безотрывно. «Бекки», — сказал я, оглядев ее мертвецки бледное лицо, измазанное в крови Шеридана. «Пойдем со мной. Сейчас. Второй раз предлагать не буду». Я сильнее сжал пальцы на шее сестры, так сильно, что почувствовал, как передернулась ее глотка. Ребекка еще несколько секунд изучала меня взглядом, а потом... оттолкнула, приложив обе ладони к моим плечам. Ее эрк сработал как и положено, но меня отшатнуло всего на пару метров. Я будто тяжелел, вобрав в себя металл. А может, дело было вовсе не в этом. Кажется, сама Ребекка заметно ослабла от моего прикосновения. Она закашлялась, обхватив шею. Моя ладонь оставила на ее коже отчетливые пятна синяков. «Даю тебе время подумать», — прищурился я. Ребекка стихла и подняла на меня глаза. «Я уж подумала, уходи. Теперь, если мы и встретимся, то только как враги». В двери за моей спиной провернулся ключ. «Уходи», — повторила сестра. Я кинул на нее прощальный взгляд, развернулся и вышел из палаты. Уходил, не оглядываясь. Мимо тяжелых дверей с окнами-иллюминаторами, мимо хохочущей и завывающей пациентки из 29-й. Но когда достиг конца коридора, услышал позади голос Ребекки. «Рэй, я передумала». От ее тихого и уверенного голоса меня пробрал мороз. Я обернулся. Она стояла у двери своей палаты, хрупкая, издали даже напоминала прошлую Ребекку, ту, какой я ее знал до всей этой заварухи. «И что ты решила?» — спросил я. Она по-детски невинно пожала плечами. «Не люблю сантименты и пафосные прощания, ты же знаешь. Я все же убью тебя сейчас, не дожидаясь, когда ты обретешь мощь. А ты ее обретешь, я вижу, и потом убить тебя будет сложнее». Измазанная в крови, она стояла у одного конца коридора. Я в опаленных огнем брюках и тоже залитой кровью у другого. А между нами десятки каменных комнат с сумасшедшими. Некоторые из них начали колотить в стекла своих маленьких окон. Кто-то принялся выть, кто-то исходил хохотом, кто-то бормотал или кричал, и все они приникли к стеклам. Их худые бледные лица, больше похожие на карикатуры, беспрестанно маячили в темноте палат. «Демоны! Они тут! Они пришли!» донеслось из ближайшей закрытой палаты. Сумасшедшие неистово кричали, улюлюкали, Бетти-мотылек билась о стекло, а мы с Ребеккой стояли и смотрели друг на друга. Ребекка атаковала первой. Ее кинетический эрк пронесся по коридору, поднимая, корежа, выворачивая гранитные плиты пола. Я не стал медлить, тем же эргом перехватил плиты и швырнул в Ребекку, заставляя ее выставить щит и истощить часть кадо. Что она и сделала. Ее щит выглядел точно таким же, как и у меня. Красный, цвета крови, многослойный и мерцающий. И под его защитой она двинулась на меня. Я пошел ей навстречу, только щита у меня, увы, не было. Оглядевшись, я подскочил к одной из палат и приложил ладони к металлической пластине двери. В Ребекку полетели крупные стальные осколки, но все они до цели не добрались. Щит исправно делал свое дело. Тогда я еще раз использовал кинетический эрк, и стекла всех иллюминаторов взорвались осколками, собрались в огромный рой над головой сестры. Только на этот раз она использовала мой же прием. Перехватила и отправила в меня смертоносное стекло. От скрежета, звона и треска заложило уши. Эхо раздробилось по этажу больницы, стены задребезжали. Я успел поднять часть оставшихся плит с пола и отбил атаку, но полностью защититься не удалось. Осколки резанули по рукам, правда, на них не осталось даже царапин. Сталь, вобранная в тело, меня защитила. Ребекка убрала щит, чтобы не тратить кадо, и отправила в меня пару синих рун, а следом огонь. Только на этот раз это был не шар, а лавина, самый настоящий огненный смерч. Он охватил коридор снизу доверху, не оставляя шансов укрыться. Разве что... Я ринулся к ближайшей палате и ударил стальным кулаком в район замка. Не поддался. Еще два коротких и мощных удара. Дверь с хрустом распахнулась, и я ввалился в палату, упав на живот. Одна из рун чиркнула по ступне, одарив половину тела колющей болью. Лавина огня обдала жаром спину, но не задела. Я вскочил на ноги и тут же натолкнулся на пациентку. Та заверещала что-то нечленораздельное, но сразу же заткнулась, поняв, что я не доктор Шеридан. Весь ее лоб напоминал одно огромное месиво из синяков, кровоподтеков, царапин и сочащихся гноем ран. «Бетти-мотылек, тут не ошибешься». «Огонь! Ты бешеный огонь!» — прошептала она мне. «Ты пришел освободить меня!» А потом, увидев полыхающий коридор, женщина бросилась туда. Прямо в пламя. Она кинулась в него, как люди ныряют в воду после изнуряющей жары, с улыбкой облегчения и блаженства. Бетти-мотылек вспыхнула и зашлась в счастливом смехе. Ее тело закидало из стороны в сторону, заколотило о стены и двери. Она билась еще с минуту, пока не бросилась в окно в конце коридора и, горящая факелом, завыванием и стоном, не вывалилась на улицу. Даже не вывалилась, а выпорхнула в ночной мрак. Ребекка проследила за ней равнодушным взглядом и опять повернулась ко мне. «Какой же ты упрямый, Рэй. Тебе ведь нужно всего лишь умереть». На моих глазах Ребекка начала преображаться. Ее глаза вспыхнули красным, глазницы расширились, шея с хрустом вытянулась, на пальцах выросли когти. Ребекка воспользовалась искусством призыва и услугами демона из Лемегетона. Коридор охватили черные вихри шепота. Неплохо Херифорд ее натренировал. Но на этот раз я атаковал на пару секунд раньше. Применил и трансформировал гравитационный эрк, вложил остатки кодов в свои стальные кулаки, и пока Ребекка преображалась, я ударил ее на расстоянии 5 метров. Да, я ударил ее, и это стоило мне больших волевых усилий. На Ребекку руку я никогда не поднимал, даже мысли подобные не допускал, но сейчас все изменилось. Левой я пробил ей в печень, правой в основание подбородка, а потом еще и толкнул так, что Ребекку откинуло к разбитому окну, из которого вывалилась Бетти. Сестра ударилась затылком об подоконник и стихла. Она была сильной, это правда, но свои способности она переоценивала. Херифорд успел научить ее далеко не всему. Правда, я все равно не стал ждать, когда она снова меня атакует, поэтому подошел к стонущей Ребекке, опустился на колени и опять обхватил стальной рукой ее горло. Странно, но именно это ее заметно усмиряло. Так случилось и на этот раз. Она засипела, не в силах дышать, слабо дернулась и посмотрела на меня. «Бекки, мы не сможем убить друг друга сегодня», — тихо произнес я. «Мы истощим Кадо, разрушим полгорода, но все равно не убьем друг друга. Мой тебе совет — просто уходи. Скройся. Я сам тебя найду. Заляг на дно и не ведись на приманки Херифорда и его игры». «А ты не ведись на игры Архитектора», — через силу прохрипела Ребекка. «Не он все это начал». На это Ребекка не ответила, опустив глаза. «Береги себя, Бекки», — добавил я с горечью и ослабил хватку. «Но если придешь убивать меня снова, знай, я отвечу тебе тем же». Отпустив ее, я поднялся. Она же добавила вместо прощания: «Я обязательно приду, Рэй. До встречи». Уходил я через то самое окно, из которого вывалилась Бетти Мотылек. В больнице началась такая суматоха, что никому не было дела до человека, который спускается по водосточной трубе в темени стен. Где-то полчаса я следил за санитарами и медсестрой внизу, за сторожем-здоровяком. Все искали Шеридана. Ночью в больнице персонала было наперечет, поэтому сторож, в конце концов, оставил свой пост и понесся разбираться, что случилось в 7-м отделении. Короткими перебежками, прячась в тенях кустов, растущих вдоль забора, я преодолел территорию. Кодо во мне осталось совсем мало, но на небольшую мутацию прутьев железной решетки вполне хватило. Я без особых усилий раздвинул их, пролез на улицу и снова выровнял. Купер и Ореван ждали меня на прежнем месте. Автокэп квадратным пятном темнел у обочины. Я неторопливо, чтобы не привлекать внимания, направился туда, и как только подошел... Парни выскочили из машины. «Там человек горел», — сказал Дарт полушепотом. «Мы даже подумали, что ты так сигнал подал», — добавил Купер. Разглядев меня, он ужаснулся. «Ты весь в крови!» «В машину и поехали», — велел я им обоим. «Это не моя кровь». «А чья?» — еще больше ужаснулся Купер. Я подтолкнул его к автокэбу. «В машину, потом объясню». Уже в салоне Купер рассказал мне плохие новости. Первое. Водителя автокэба пришлось усыплять 3-й раз, а от этого он может умереть. Второе. Чтобы добраться до Лэнсома, у нас осталось 2 часа. Дарт поехал по тому же маршруту, через промышленную зону, и на этот раз он торопился. Несся на высокой скорости, резко и с присвистом входил в повороты. Мы решили миновать военный кордон через поля. Купер продолжал смотреть на меня и хмуриться. Я же в это время окончательно определялся, что делать. Точнее, определял, каким образом. Поведение Ребекки все изменило. Перевернуло с ног на голову, и та цель, с которой я отправлялся в Эгвуд, кардинально поменялась. Теперь мне во что бы то ни стало нужно было попасть в Ронстадт и решить сразу несколько задач. Во-первых, освоить остальные искусства. Во-вторых, найти способ противостоять Ребекке, моему новому и сильному врагу. В-третьих, собрать отряд, Но только не для нужд мифического архитектора и его мутных заданий, а для реальной защиты Ронстада. Подготовить отборных бойцов Кадо, таких парней, которые заменят целый батальон. Серьезное противостояние с Лэнсомом и военный конфликт не за горами, и уже не важно, как пройдет суд, он лишь ускорит или замедлит начавшиеся процессы брожения в обществе Бриттона. Это дело времени. Оставив грязный и пыхтящий трубами Эгвуд за спиной, мы, наконец, съехали с пригородной грунтовки на лесную дорогу, но уже через 15 минут в темноте зарослей вспыхнули фары сразу трех автокэбов, потом еще двух с противоположной стороны. Засада. По нашей машине открыли огонь, без какого-либо предупреждения и уговоров сдаться. Одна из пуль пробила лобовое стекло. Дарт пригнулся, спрятавшись за руль, но скорости не сбросил. «Тормози!» — крикнул я ему. «Они нас отсюда не выпустят! Примем бой! Разрешаю использовать Кадо!»